Глава 6. Город. Вечером в лагерь приехала Галина Васильевна. Она была в летнем отпуске, но, узнав о происшествии, тут же примчалась и пошла к начальнику лагеря. «Как такое могло произойти?» – гневно спросила она. «Государство доверило вам детей из детского дома. Так вы за ними смотрите». Начальник лагеря хоть и уважал Галину Васильевну, но оправдываться не собирался. «Лучше научите своих детей правилам поведения в лагере», – сказал он. «Ваши девочки почти самовольно пошли купаться, когда остальные дети под руководством педагога играли в волейбол». «Вот именно, почти. Я думаю, что они спросили разрешение. В любом случае, ответственность за несовершеннолетних лежит на педагогах. Если бы я была здесь, такого бы никогда не случилось», – гневно сказала Галина Васильевна. Выйдя из кабинета начальника лагеря, она пошла в отряд к девочкам. Галина Васильевна всегда сильно переживала за любимую воспитанницу. Она долго обнимала Марину и прижимала ее к себе, а потом предложила: «Поедем ко мне домой. Я попробую договориться с начальником лагеря». «Конечно!» – радостно воскликнула Марина. «Мы в Ленинград поедем». Радости девочки не было предела. Начальник лагеря даже позволил им доехать до города на лагерном автобусе. Он не признавался, но тоже чувствовал вину за досадное происшествие, чуть было не обернувшееся печальной трагедией. Автобус с разговорчивым водителем быстро доставил их до Питера, а дальше им нужно было добираться на метро. «Так вот какой он огромный город!» – удивлялась Марина. В первый раз в своей жизни она оказалась на улицах легендарного города, о котором раньше только читала в книгах. Женщины были одеты в диковинные разноцветные летние наряды, а многие мужчины в строгих костюмах и при галстуках. Приключение в метро началось с эскалатора. Странного и непонятного сооружения, на которое Марина боялась ступить. «Это эскалатор. Сейчас мы поедем вниз. Повторяй все за мной и старайся не замешкаться», — сказала Галина Васильевна. «Эскалатор. Какое красивое название!» Марина была в восторге. Она никогда раньше не слышала такого интересного слова. Ее удивило, что двигались не только ступеньки, но и поручни. Ей почему-то казалось, что они движутся гораздо быстрее ступенек. Ее оттолкнули спускающиеся сверху пассажиры, заставив посторониться и встать в линеечку с другими. «Зачем они идут, если можно ехать?» – удивленно спросила она у Галины Васильевны. «Сильно торопятся», – объяснила она. «Мы попали в час пик». «А что такое час пик?» – спросила Марина. «Это время, когда все едут на работу или с работы, и в метро особенно много людей», – объяснила воспитательница. «А почему пик?» – спросила Марина. «Ты меня с ума сведешь», – вздохнула Галина Васильевна. Сойдя вслед за воспитательницей с трясущегося эскалатора на твердую почву мраморного пола, Марина разглядывала станцию, открыв рот от изумления. «Мы под землей? А это не страшно? А откуда здесь воздух?» Задавала она все новые вопросы, большинство из которых оставалось без ответа. В метро царили шум и суета, не предполагающие задушевных бесед в толпе спешащих пассажиров. К платформе подъехал странный поезд, без паровоза. В маленькой кабинке стоял только один машинист. «А где паровоз?» – спросила Марина. «Отойди от края», – дернула ее за руку Галина Васильевна. «Ты слишком много задаешь вопросов. Я не успеваю отвечать». Марина разглядывала пассажиров. Казалось, что все они просто родились тут, в метро, и даже умеют удерживать равновесие, когда поезд останавливается или трогается с места. Они как-то научились не падать и даже умудрялись стоя читать книги в ярких обложках. Ей все было интересно. Почему одни мужчины в кепках, а другие в шляпах? Почему женщины одеты так вычурно и модно, с красивыми шляпками на голове? В детдоме воспитатели так чудно не одеваются. «Марина, выходим!» — сказала Галина Васильевна, взяв за руку зазевавшуюся Марину, стоявшую с открытым ртом. И они подошли к открывающимся дверям вагона. Они вышли на улицу и сразу же пошли быстрым шагом. Жила воспитательница в серой, ничем не примечательной пятиэтажке, совсем недалеко от станции метро. По ступенькам они поднялись на третий этаж. Галина Васильевна позвонила в звонок, и дверь им открыл высокий, широкоплечий мужчина в спортивном костюме с надписью «Адидас». «А вот и наши гости!» – ласковым и теплым голосом поприветствовал он жену и девочку и помог Марине раздеться. В коридор выбежали две одинаковые светловолосые девочки и бросились на шею к Галине Васильевне. Марину остро кольнуло чувство зависти. Она себе таких вольностей не позволяла. Получше присмотревшись, она поняла, что старшей навскидку лет 10, а вторая младше всего лишь на пару лет. «Марина, знакомься, это мои дочки Таня и Света», — сказала Галина Васильевна. «Сейчас они покажут тебе, где помыть руки, и мы все сядем за стол». Девочки показали ей ванную и комнаты, которых оказалось 3. Марина с любопытством разглядывала обстановку. В квартире царили порядок и чистота. В гостиной повсюду стояли цветы в красивых разноцветных горшках. У окна красовался настоящий телевизор с большим экраном. А в глубине комнаты диван и 2 кресла. Детская комната у девочек была одна на двоих, и 2 одинаковые кровати стояли у противоположных стен. У Тани и Светы были отдельные столики, у одной с игрушками, а у другой с книжками. На столиках стояли одинаковые настольные лампы с цветными абажурами. «Девочки, проходите на кухню», – позвала воспитательница. На уютной и чистенькой кухне висели красивые розовые занавески, а на столе стояла большая тарелка с любимой Марининой жареной картошкой. Было еще несколько тарелочек с нарезанными овощами и даже грибами, а в центре стола красовался огромный торт. «Семья, мы сегодня празднуем день, когда Марина заново родилась на свет», сказала Галина Васильевна и добавила: «Дай Бог, Мариночка, чтобы этот несчастный случай был самым ужасным, что произошло с тобой в жизни». Марину оставили ночевать. Девочки уступили ей одну из кроватей, а сами легли вдвоем, валетом. Они долго упрашивали Марину рассказать, как она тонула. «А что ты подумала, когда не могла вынырнуть?» – спросила Таня. «А как тебе удалось спастись?» – спросила Света. Марине не очень хотелось вспоминать пережитый ужас, и она тянула свой рассказ как можно дольше, вдавалась в ненужные совершенно лишние подробности, терпеливо ожидая, что девочки заснут раньше, чем она закончит свою печальную повесть. К счастью, так и случилось. «Какие смешные!» – подумала Марина. «Им хорошо, они в семье живут, с любящими родителями. Мне бы такую маму!» Утром Галина Васильевна отвезла Марину в лагерь, пообещав иногда забирать на выходные. В лагере долго обсуждали произошедшее событие. Любопытные дети расспрашивали Марину, заставляя ее снова и снова переживать вчерашний кошмар. А еще через несколько дней происшествие на речке забылось и выветрилось у всех из головы. Да и лагерь закончился, они вернулись в детский дом, переполненные впечатлениями о чудесно проведенном лете. Галина Васильевна теперь приносила Марине пирожки из дома и печенье из кухни. Перед сном гладила ее по голове, а иногда забирала на выходные. Она лучше всех понимала и жалела Марину, и говорила о том, что ее ждет нелегкая судьба, полная испытаний. Но Марина с тех пор жутко боялась воды. Она сделала самый важный для себя вывод. Нельзя плыть против течения и воевать с тем, что сильнее тебя. Кто такой маленький человек, чтобы побороть стихию? Всего лишь букашка, песчинка во вселенной.